Глава шестая. Монотонный путь отуплял разум Атрея. Вокруг одно и то же. Сплошные камни, деревья, земля и кусты. Интересно, сколько им еще идти до цели? Но он понимал, что, задавая бесконечные вопросы, только разгневает отца, и потому хранил молчание. А он столько всего хотел узнать, больше всего о жизни матери. Ему всегда казалось, что у него будет много времени спросить о самых важных вещах. Все 11 лет его жизни прошли в тишине и спокойствии. Он не ожидал, что все изменится так резко и ужасно. Неожиданно Кратос остановился и припал на колено, жестом веля Атрею сделать то же самое. Атрей осмотрелся в поисках опасности, но ничего не увидел и ничего не почувствовал. Потом постарался прислушаться, но и услышать поначалу тоже ничего не удалось. Отец тем временем достал из-за плеча топор. И тогда Атрей тоже вооружился луком, поспешно вынимая из колчана стрелу и накладывая ее на тетиву. Проходили секунды, но ничего вокруг не менялось. Кратос поднялся на ноги, махнув рукой Атрею. Но когда мальчик подошел к отцу, Кратос отвел его рукой на пару шагов назад. «Держись позади меня», — хрипло прошептал Кратос. Впереди, за тощими березами и сосенками, виднелась освещенная солнцем поляна. По мере приближения к ней, в морозном воздухе все сильнее ощущалась вонь. Мерзкий запах гниющей плоти. Он-то и насторожил Кратоса. Драугры. Проклятие этих земель. «Что за гнилой запах?» — спросил Атрей, подавляя рвотный позыв. «Держись рядом, молчи. Драугры». «Драугры? А кто...» Кратос увлек Атрея в густые кусты под деревом, в которых можно было укрыться вдвоем. Присев, они приготовились к бою. На поляну вышли три первых драугра, вооруженные щитами и копьями. Внешне они напоминали исказившиеся от разложения тела людей, пропитанные изнутри огнем, стекущие в их жилах буровато-рыжей магмой. Фэя рассказывала, что это воины, упрямо отказывающиеся умирать и сражающиеся с валькириями, которые прилетают по их душу. Двигаться их заставляет сжигающая их изнутри ярость. Единственная цель их существования — разрушение и месть всем живым без разбора. Пока что они не учуяли Кратоса и Атрея, которые сидели без движения в кустах под карликовой ивой. «Они мертвые?» «Павшие воины, очень опасные», — прошептал Кратос. «Они нас не видят. Мне выстрелить?» — спросил Атрей дрожащим от испуга голосом. «Как мне убить того, кто уже мертв?» Вертелась в его голове мысль. «Жди приказа, целься в голову». «Мы нападем на них?» Продолжал беспокойно спрашивать Атрей. Никогда раньше он не был настолько близок к сражению с настоящими врагами. Сердце бешено колотилось в груди. Пальцы онемели от того, что так долго натягивали тетиву. Он попытался сосредоточиться на ближайшей цели. «Тише, не спрашивай». Сурово прервал его Кратос. Когда один из драугров принюхался и повернулся в их сторону, стало понятно, что их укрытие обнаружили. К тому же редкая бурая листва не могла полностью скрыть бледную кожу Кратоса. Прицеливаясь, драугр занес костлявую руку с копьем. «Стреляй!» — скомандовал Кратос, выставляя перед собой топор и устремляясь на поляну. Атрей выпустил первую стрелу, которая с жужжанием пронеслась мимо бегущего отца и угодила ближайшему драугру в шею. Мертвец пошатнулся, но удержался на ногах и даже продолжил двигаться вперед, целясь копьем уже в Атрея. Пока Атрей в попыхах нащупывал следующую стрелу, Кратос, широко размахнувшись, разрубил драугра пополам на уровне пояса. Обратным движением топора он снес голову с гниющих плеч другого драугра. За это время Атрей успел прицелиться. Следующая стрела пролетела мимо цели и воткнулась в ствол растущей поблизости липы. Страх мешал мальчику сосредоточиться на врагах. «Точнее!» — сердито крикнул Кратос, нападая на следующих двух мертвецов, которые вышли на поляну. Атрея захлестнула паника. Дрожащими руками он пытался вынуть очередную стрелу из колчана. Еще двое драугров, поняв, какую угрозу представляет лучник, сменили направление и пошли в обход размахивающего топором Кратоса, который был занят другими врагами. «Следи за флангом!» — проревел Кратос, понимая, что его сын не может сражаться сразу с двумя противниками. Атрей кувырком отпрыгнул, чтобы не попасться ближнему драугру, и, быстро натянув тетиву, выпустил стрелу противнику прямо в лоб. Когда на него замахнулся второй, Кратос развернулся и бросил топор в шею драугра позади себя. Мертвец рухнул на колени, взирая на Атрея пустыми глазами, пока тот накладывал очередную стрелу и выпускал ее в драугра, который заносил копье для удара по отцу. Оставшийся последним драугр развернулся и неуклюже поковылял в укрытие ближайшего подлеска. На поляне воцарилась тишина. Атрей поднялся на ноги, все еще со стрелой наготове, и подошел к отцу, вернувшему свой топор. «Ну как, я помог?» Кратос ничего не ответил. В бою главное — это следить за тем, чтобы самому остаться в живых. А то, что ему нужно следить за безопасностью сына, означает, что отныне ему в каждом бою придется думать сразу о двоих. Отвлекшись, он может пропустить роковой для него удар врага. Ему нужно знать, что Атрей сможет защитить себя. По крайней мере, до той степени, чтобы он мог сражаться и не беспокоиться о сыне. Нет, он, Кратос, и сам не готов к предстоящему пути. Сможет ли он сохранить обе жизни, прежде чем они достигнут цели? Возможно, не стоит, как прежде, бросаться на врага, сломя голову. Нужно придумать, как обходить стороной опасности и избегать сражений. «Если хочешь помочь, отвлекай их. Если я кем-то не занят, то займись им ты, но только если это безопасно», — предложил Кратос, посматривая на сына в поисках понимания. Вместо этого он разглядел в мальчике сочувствие и переживание, которыми отличалась его жена. При воспоминании о ней у него дрогнуло сердце. И в это мгновение Кратос ощутил, что должен нести полную ответственность за безопасность Атрея. «Да, я смогу», — уверенно сказал Атрей. Кратос не расслышал его ответа. Он позволил горю проникнуть в сознание. В его голове промелькнуло слишком много мыслей, пробудивших лишь смущение и сожаление. «Я сказал, что смогу», — повторил Атрей, отвлекая Кратоса от его размышлений. «Хорошо». Кратос снова повесил топор за плечи. «Куда идем теперь?» — спросил Атрей, заметив тонкую вертикальную расщелину вдоль отвесной скалы впереди. Кратос пару секунд осматривал препятствие, а после припал на колено, чтобы Атрей забрался к нему на спину. «Вверх», — сказал он. «Я справлюсь сам». Кратос продолжал стоять на колене. «Я смогу», — настаивал мальчик. Кратос хмуро посмотрел на него. «Ну ладно». Атрей взобрался на спину отцу и крепко держался за плечи, пока тот взбирался по скале. Кратос тщательно ощупывал поверхность, выбирая самое надежное место, чтобы уцепиться за него рукой или поставить ногу. Атрею же подъем показался нетрудным, и он был уверен, что справился бы с ним и сам, если бы отец хотя бы дал ему возможность проявить себя. «Что еще?» — спросил он. «Что-что еще?» — недоуменно переспросил Кратос. «Я еще что-то должен знать, если мы встретим этих существ?» «Тщательнее целься, когда стреляешь. Точность важнее скорости». «Понял». Наконец Кратос добрался до вершины и поставил Атрея на землю рядом с собой. Какая-то его часть захотела улыбнуться, но бог внутри него сдержал человека. «И думай. Думай, прежде чем действовать. Знай, что ты должен сделать, прежде чем сделаешь». «Как мне узнать, что я должен сделать, прежде чем сделаю, если я не знаю, что мне делать?» Положив на землю мешок, Кратос сел и вынул из него скудные припасы. Неровные скалистые выступы вокруг них послужат неплохим убежищем для ночлега. «Что теперь?» — спросил Атрей. «Будем спать». В ветвях деревьев над ними порхали птички, похожие на жаворонков. «Мать рассказывала тебе о богах?» «Да», — ответил Атрей, но почему-то не совсем уверенно и как будто осторожно. А она говорила о том, кто не чувствует боли и кого нельзя убить. Наверное, это Бальдр, сын Одина. Что она рассказывала про Одина? Это правитель богов асов, он живет в Асгарде. Вновь на долгое время наступила тишина. «Еще что-нибудь?» – спросил Атрей. Не дождавшись ответа, мальчик заснул. Кратос разглядывал мозаику из пятен, проникавшего сквозь листву лунного света. Мать мальчика поведала ему о богах. Он же научит его выживать в суровом мире, а заодно научится сам быть хорошим отцом. Последняя мысль пробудила сонм воспоминаний о его собственном отце. Поморщившись, он поспешил отогнать их, прежде чем они не улеглись тяжким грузом в его сознании. Теперь в любое мгновение бодрствования его должна заботить только одна мысль – как сохранить своего сына. После этого Кратос позволил себе заснуть. С первыми лучами солнца они встали и продолжили путь. Кратос целеустремленно шагал по тропе, которая убегала в густую рощицу в сотнях шагов от места их ночевки. Чуть в стороне Атрей разглядывал древние руны, выцарапанные на камне высотой чуть больше роста отца. Он побежал вперед, бормоча себе под нос слова. «Тут написано, что впереди поселение йотунов». «Йотунов?» — переспросил Кратос. «Великанов». Пока они шли дальше, Атрей задумался о великанах. Никогда раньше он не уходил так далеко от дома, и никогда еще у него не было таких приключений. С матерью они охотились неподалеку от хижины, и она всегда защищала его от опасностей, встречавшихся им на пути. Если можно считать опасностью встречу с рассерженным барсуком. Мать, похоже, обладала каким-то чутьем, позволявшим ей заранее предвидеть такие встречи и по возможности избегать их. Наверное, потому их охотничьи вылазки всегда заканчивались успехом, и им никогда не грозила настоящая смертельная опасность. Атрей вовремя вернулся к настоящему, чтобы разглядеть драугров, приближающихся к дороге. «Еще двое, вон там!» — хватая лук и вынимая стрелу. «Не стреляй, пока они не подберутся достаточно близко, чтобы ты не промахнулся». Борясь с тревогой, Атрей ждал, пока драугры поднимали свои ржавые мечи и готовились к атаке. Выстрелив, он попал ближайшему в висок, а Кратос, метнув топор, угодил другому в голову. Оба врага тут же рухнули. «Ну как?» — спросил Атрей. «Лучше, но в следующий раз дай мне достаточно места для сражения», — требовательно сказал Кратос. Похвала из уст отца почему-то всегда звучала не как похвала. Атрей думал, что справился хорошо, вовремя наложил стрелу, прицелился, не теряя времени, и выстрелил, когда решил, что не промахнется. «Ну ладно, лучше тоже неплохо». «И рассчитал время», — пробормотал Атрей. «Верно», — бросил Кратос небрежно. Вскоре тропа привела их к разрушенному мосту. Потрепанные и пострадавшие от непогоды веревки поддерживали полусгнившие деревянные доски, внушавшие мало уверенности в том, что мост их выдержит. В возбуждении Атрей побежал по мосту, подпрыгивая на досках. «Стой!» — крикнул Кратос, но слишком поздно. Атрей прыгнул на очередную доску, которая сломалась под его ногой, разлетевшись в щепки. В ужасе он вскрикнул и вцепился в веревки, чтобы не провалиться окончательно. «Отец, помоги!» Кратос глухо зарычал, сердясь на то, что Атрей не послушался его. Мальчику и в самом деле нужно научиться думать, прежде чем действовать. Нужно научиться просчитывать опасность, прежде чем бросаться на нее, сломя голову. Но как преподать ему урок, не подвергая при этом настоящей опасности? «Держись!» Кратос ступил на шаткий мостик. Держась за веревочные перила обеими руками, он шагал, переступая через сгнившие доски, полагаясь больше на веревки. Атрей почувствовал, как слабеет его хватка. Нужно что-то предпринять. Он попытался раскачаться, в надежде перебросить одну руку к другой и уцепиться за веревку покрепче. Но при этом мостик опасно завихлял, наклоняя Кратоса из стороны в сторону и замедляя его продвижение. «Не двигайся, я доберусь до тебя», — приказал Кратос, подавляя гнев и стараясь говорить спокойно, несмотря на раздирающий внутренности ужас. «У меня руки соскальзывают», — крикнул Атрей. Конструкция не выдержала. Мост рухнул, и Кратос прыгнул вперед к Атрею. Мальчик вцепился в протянутую руку отца, а тот рванул его к себе и прижал к груди. В полете он постарался развернуться так, чтобы упасть спиной и чтобы сын остался сверху. Пролетев футов 20, они с грохотом приземлились. Для такого крепкого и выносливого мужчины, как Кратос, падение было не опасным. «Что-нибудь сломал?» — спросил Кратос, проводя рукой по конечностям сына. «Я в порядке», — выпалил Атрей, недовольный такой неожиданной и чрезмерной заботливостью. «Больше не торопись. Твоя спешка дорого нам стоила», — предупредил его Кратос, нахмурившись. Лицо его немного разгладилось, когда он перевел взгляд, чтобы понять, где они оказались. Пальцы его сжали рукоять топора. «Они мертвые? Ну, то есть, совсем мертвые?» — спросил Атрей, показывая на толпу неподвижных драугров, хаотично стоящих вокруг них, словно статуи. Что-то подсказало ему, что нужно подготовить лук и стрелы. Опасаясь худшего, они встали и приняли боевые стойки. Но ничто больше не нарушало тишину. Атрей немного расслабился, опустил лук и подошел к ближайшему драугру, чтобы осмотреть его. Они вообще настоящие? Почему они так застыли? «Мальчик», — глухо предупредил его Кратос. Словно по приказу, ближайший драугр ожил, развернулся и занес над мальчиком ржавый меч. «Не мертвые! Они не мертвые!» — закричал Атрей в панике, подаваясь назад и поднимая лук, чтобы выстрелить. Кратос бросился на врага, не успел его сын произнести последнее слово. Резкими и точными ударами Кратос снес головы трем ближайшим к ним драуграм. Потом, разворачиваясь, отсек правую руку другому, готовящемуся напасть на них. Атрей выстрелил, но промахнулся, и стрела пролетела довольно далеко от драугра, который устремился к нему. Пригнувшись, он проскользнул под его рукой с мечом и, оказавшись позади врага, мгновенно наложил еще одну стрелу. Опустившись на одно колено, он выстрелил драугру в голову, прежде чем тот успел нанести очередной удар. «Помни, точность важнее скорости», — поучал его Кратос, разворачиваясь и отбивая топором падающий на него меч. Следующая стрела Атрея угодила в спину драугру, нападавшему на отца. Кратос вовремя развернулся, чтобы погрузить топор в грудь последнего драугра. Атрей подошел к отцу, стоявшему посреди валявшихся вокруг них останков. «Это был последний. Ну что, я действовал лучше?» — спросил Атрей. «Выжидай еще больше. Неважно, что ты выстрелишь только один раз. Покажи, что ты умеешь сдерживаться», — назидательно сказал Кратос. «Я постараюсь», — сказал Атрей. Его взгляд выхватил из полутьмы возле ведущей прочь тропы сланцевую плиту с процарапанными на ней рунами. Любопытство взяло верх, и мальчик подошел, чтобы осмотреть надпись. «Отец, посмотри!» — сказал он восторженно, хватаясь за очередную возможность показать отцу свои умения. «Прочитай». «Тут говорится, что давным-давно йотуны собрались тут, чтобы торговать с богами. Это был рынок. Как ты думаешь, может, сюда приходил сам Один?» «Что ты знаешь об Одине?» «Мама часто рассказывала мне об Одине». Глухой стук, донесшийся из-за обломков древних каменных сооружений слева, шагах в 20 от них, предупредил об очередной опасности. «Там что-то движется!» — воскликнул Атрей. «Еще драугры! Нужно вылезти наверх, но как?» «Следуй за мной!»